Евангелие от Матфея, 21 глава, с 22 стиха. Тема моей проповеди будет о власти, христианина. Евангелие от Матфея, 21 глава, с 23 стиха. «И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали: «Какою властью ты это делаешь? И кто тебе дал такую власть?» Иисус сказал им в ответ: «Спрошу я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какую властью это делаю. Крещение Иоанна откуда было? С небес или от человеков?» Они же рассуждали между собой: «Если скажем с небес, то он скажет нам, почему же вы не поверили ему. А если сказать от человеков, боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка». И сказали ему в ответ: «Не знаем». Сказал им и он: «Я не скажу вам, какой властью это делаю». Дорогие друзья, вопрос Христу задали. Как вы думаете, это сложный вопрос, тяжелый вопрос, чтобы на него ответить, а? Я тоже думаю, что не тяжелый. Ответил на него Христос? Он ответил вопросом. Вопросом на вопрос. А я вас сейчас прошу, скажите, а кто задал Христу этот вопрос? Правильно. Не на меня нужно смотреть, а в Евангелие. Кто задал Христу этот вопрос? Первосвященники и старейшины. Непростые люди. Даже не фарисеи и книжники. А первосвященники и старейшины. А почему именно они задали этот вопрос, а? Правильно. Они-то сами имели власть. Они ей пользовались. И вот вдруг они увидели здесь, что кто-то пришел и имеет власть еще большую, чем они. Мы имеем власть, она нам дана, принадлежит. А кто ты такой? Откуда у тебя такая власть? И они задают этот вопрос Христу. Братья и сестры, а вас, нас, интересует вопрос власти? Может, кто-то с самого начала подумал, странную тему брат здесь, гость, предложил. Власть. Но кто об этом говорит? Кто об этом проповедует? Братья и сестры, но я все-таки считаю, что это важный вопрос для христианина. Важный. Мы иногда не говорим об этом, потому что мы привыкли, ну, не мы, а мир, в котором мы живем, он ведь все переводит, вопрос власти переводит в плоскость власти человека над человеком, да? Над кем-то. А мы, конечно, об этом не будем говорить. Не об этом речь в наших сегодня рассуждениях. Братья и сестры, христианин имеет власть или у него нет никакой власти? Имеет. Я с вами согласен. Имеет. Какую власть дал нам Бог? Евангелие от Иоанна, 1 глава, 12 стих. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, что Он дал? Власть. Какую власть? Быть чадами Божьими, быть детьми Божьими. Я не один раз присутствую на молодежных общениях, и вот так, как и у вас, и у нас, всегда вначале говорят, у кого есть какие вопросы, пожалуйста, записочки присылайте, и будут братья отвечать. И вот за долгие годы, когда я присутствую на молодежных общениях, вы знаете, я не помню ни разу, чтобы кто-то написал такой вопрос. Братья, объясните, а что означает этот стих? Иоанна 1:12. Власть быть детьми Божьими. Что это за власть? я ее имею или нет? Задаем ли мы себе этот вопрос? Вот ученики задавали этот вопрос. Из чего я делаю такой вывод? Вы помните, когда-то Христа не было с ними, а привели к ним мальчика, попросили исцелить. Они не смогли. Пришел Христос и сделал это. И они наедине спрашивают Христа: Господи, ты смог, а мы не смогли? Почему? Отчего мы не могли это сделать? Отчего у нас нет власти? Какую имеешь ты? Дорогие друзья, какую же власть имеет Дитя Божие? Давайте прочтем первое послание Коринфянам, 9 главу. Пока вы ищете, я скажу, что вообще это слово довольно редко используется в Евангелии. Слово «власть». И вот мы сейчас прочтем место, где много говорится о власти. Первое послание Коринфянам, 9 глава, с 4 стиха. Или мы не имеем власти есть и пить. Вы считайте, пожалуйста, братья и сестры, вопрос. Или не имеем власти иметь спутницу, сестру, жену, как и прочие апостолы и братья Господни Кифа. Или один я и Варнава не имеем власти не работать. Сколько вопросов здесь задал апостол? Три. Правильно? Три вопроса. Три вопроса. Вопросы подразумевают, что на них нужно отвечать, да? Какой ответ на эти три вопроса, братья? Я думаю, ответ короткий. Ответ односложный, да. Павел спрашивает, а мы что, не имеем власти есть и пить? Апостол Павел, конечно, ты имеешь власть, и кушай, и пей. И как любой человек. А не работать. Апостол Павел имел власть? Как служитель Божий, как апостол, посланник Божий имел? Он имел власть кушать. Скажите, а он имел власть не кушать, не есть? Вот, когда мы рассуждаем над этим вопросом, мы обязательно приходим вот к этим словам, которые вот здесь написаны, в этом тексте. Тела наши. Вы знаете, сегодня верующие, ну, если вслух не говорят, то достаточно верующих, которые вот так с Богом разговаривают в себе. Господи, а зачем тебе мое тело? Возьми душу мою. Возьми дух мой. А тело? Оно же греховное. Оно же такое... У меня уже тело некрасивое, уже постаревшее. Вот. Господи, возьми душу, а тело? Тело что? Тело не трожь. Пусть тело мне останется. А вот, братья и сестры, когда мы говорим о власти христианина, вопрос-то как раз касается, во-первых, и тела нашего. Тело нашего. Вот апостол спрашивает, я имею право, власть кушать? Конечно, имеешь. Скажите, апостол Павел мясо кушал? Нет. Он сам так сказал, не буду есть мясо вовек. Скажите, а мы мясо кушаем? Кушаем. Что не знаем, что будет на обед у нас, возможно, что-то мясное. Мы кушаем. А почему он не ел, а я ем? А скажите, что легче, иметь власть кушать или не кушать? Кушать, конечно. Правильно, конечно, кушать. А теперь задайте себе вопрос, А я имею власть над своим телом, чтобы сказать ему, не кушай. Имею, да? Братья и сестры, отвечайте не в субботу, а ответьте на этот вопрос в пятницу. В пятницу. Я имею власть над своим телом? Вот тогда этот вопрос будет звучать актуально. Не есть. Вы знаете, я не знаю, как у вас. Может быть, слава Богу, все хорошо. Но я у себя слышал такие вопросы. А зачем сейчас пост? Ну, пост был гонение, скорби. Церковь выживала. Тогда нужны были действительно посты, постились и все. А сейчас-то как мы живем? Ну, не знаю, как на Украине, а в России хорошо живут. И даже так скажу, с каждым годом все лучше и лучше. Мы живем хорошо и относительно свободно. Зачем посты? Может быть, их отменить? Ну, у кого там что есть? Тот может, конечно, никто не запрещает. А вот поститься. А, братья и сестры, следующий вопрос. Если у нас нет такого вопроса, хорошо. А следующий вопрос. А как мы постимся? Ведь мы, к сожалению, сегодня к чему-то пост привели. Вот 12 часов. Желудок мой и я. Кто над кем имеет власть? 12 часов дня. И мой желудок говорит, хватит поститься. Надо кушать. 2 часа дня. Он еще раз больше уже говорит. Вот, братья и сестры, имею ли я власть сказать, что сегодня пост, тело, ты сегодня будешь поститься. И то время, когда ты кушала, ты сейчас будешь стоять на коленях. И мы будем молиться Богу. Я имею такую власть над своим телом? Поститься, молиться. И не просто поголодать с 8 до 12. Это не пост. А поститься вот, ну, хотя бы, как положено, сутки. Братья и сестры, а вот следующий вопрос. Работать и не работать. Мы имеем власть работать? Да, и работаем. И это нужно, и правильно. И кто не работает, ну, не в посте, конечно, а вообще не кушай тогда. Кушать нужно? Нужно. Значит, нужно работать. Работать – это нормально. Но, братья и сестры, а вот когда зовут на служение, а у меня заказ, и такой заказ, что бывает раз в год, такой прибыльный, и у меня выбор – или работа, или служение, или благовестие. Я имею власть отказаться от работы. Или когда мне говорят, ты вот столько получишь, а распишешься за столько. Я имею власть сказать, нет, мне такая работа, такие деньги не подходят. Есть у меня такая власть. Вот у нас у всех есть кошельки, да? У вас еще нет, мальчики, да? Рано еще. А у нас у всех уже есть кошельки, правда? Кошелек и я, деньги и я, как личность, как дитя Божие. Кто над кем властвует? Кто кем руководит? Вопрос власти – это вопрос руководства, вопрос управления. Кто кем руководит, а? Конечно, я кошельком, да? Я вот не вижу у вас здесь церковной сокровищницы. А вот когда вы, я уверен, что есть, когда вы проходите мимо, кто кем руководит? Когда у меня заработок, со мной расплатились, кто кем руководит? когда я знаю, что я должен пожертвование сделать, кто кем руководит? Вы помните, мы в Библии имеем пример, когда два человека, муж и жена, пришли и отдали пожертвование. Отдали и погибли. Были поражены. Прямо в молитвенном доме. Почему так? Апостол Петр им задает вопрос. Кто кем руководил? Не в вашей ли власти находилось ваши деньги? Не в вашей ли власти? Он задал такой вопрос. Ответ какой на него? Нет. Нет, не в нашей. Не мы деньгами, а деньги нами руководили. Братья и сестры. Но это, может быть, братьев больше касается. А вот когда пятница, не знаю, может, у вас, слава Богу, а у нас есть такая проблема. Есть. Пятница, собрание. Где братья? На работе. Почему они на работе, скажите, они на собрании? А потому что час работы стоит, особенно летом, в сезон, дорого. Хорошо стоит. Кто кем руководит? Кто над кем, над чем имеет власть? И вот, друзья, можно и дальше продолжать эти вопросы. А на вопросы нужно отвечать. Отвечать честно, потому что эти вопросы задаются перед Богом. И отвечать нужно, нет, не перед всеми, перед собой и Богом. Да, нам бы, когда мы говорим об этом понятии, о власти, нам бы хотелось о другом говорить, чтобы мы имели власть над силами природы, над какими-то явлениями, вот над людьми там, или еще что-то. Вот это власть! Вы помните, когда стояли три молодых человека перед огненной печью? Они имели власть над огнем? Братья и сестры, они имели власть потушить огонь? Нет. Нет, Бог не дал им такой власти над этим законом природы. Но они имели другую власть. Они имели власть над собою, чтобы дать связать себя и бросить в этот огонь. Они сказали, да, мы сгорим, мы умрем, но изменить Богу, поклониться, нет, такого не будет. Эти люди имели власть. И дай нам Бог каждому иметь эту власть. Но, дорогие друзья, еще кратенько хочу сказать, что власть одна, как таковая, недостаточно. Я вам приведу пример. В прошлом году, не помню, мы были на благовестии в одном селе, прошли село, ну, как обычно мы и вы, и мы делаем, прошли село в каждый дом, в каждый двор. Там живет одна сестра, мы пригласили к сестре на богослужение. Вот. Ну и, конечно, пока мы прошли, об этом узнали руководители этого поселка. И вот когда мы как раз только раскрыли ворота, скамеечки установили, там усилители установили, вдруг подъезжает машина, и выскакивает такой тучный дядечка из этой машины, и сразу же с криком: «Кто дал вам такое право в моем селе здесь сделать это? Кто дал разрешение? Ну-ка показывайте разрешение». Ну, мы спокойно говорим, есть у нас разрешение. Открываем Библию. Он говорит, я здесь хозяин. Вам никто не разрешал, у вас нет такого права. Убирайтесь из села. Запрещаем вам. Ну, мы как могли успокаивали его. Вот, что собрание все равно будет. И все. Он говорил, ну, дальше начал, если вы, значит, не слушаетесь, сейчас вас здесь не будет. Хватает телефон сотовый. Раз. Раз. Телефон не работает. Он к шоферу, дай телефон, сейчас милицию вызову. Он говорит, у меня нет телефона, дом. Ладно, поехали. В машину, водителю. Водитель заводить машину, она не заводится. она не заводится. Вот. Он под капот, все, но этот опять вышел, что-то опять нам пытается сказать, доказать. Вот, ну, прошли там время определенное, мы начали служение, наконец они завели машину и уехали, больше мы их не видели. Я к чему привел этот пример? Этот человек действительно обладал властью, глава администрации. Но что он мог нам сделать? Он один, у нас группа. Вот он ничего не мог нам сделать. У него не было силы на это. А вот если бы, конечно, наряд милиции приехал, ну да, там они уже могли что-то нам и сделать. Вот. Так вот, братья и сестры, к власти нужна сила. А Господе нашем Иисусе Христе, Евангелие от Луки 4 глава, когда Он вышел на служение, то написано, все удивлялись, видя, с какой властью и силой Он действует. Власть и сила. А силу мы имеем? Друзья, силу мы имеем? Что это за сила? Где она и откуда? Деяния апостолов, 1 глава, 8 стих. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Дорогие друзья, вот где сила. От Господа и власть, и у Господа сила. Если ты дитя Божие, ты имеешь ее. Имеешь ее. А как ты пользуешься? Где ты пользуешься? И чем ты пользуешься? Я очень хотел бы, чтобы этот вопрос остался звучать в нашем сердце. И после служения, и когда мы дома будем. Потому что Господь так сказал. Я тем, которые приняли, дал власть быть детьми Божьими. Если ты дитя Божие, ты имеешь эту власть. А может, ты думаешь, а где же оно, проявление этой власти в моей жизни? Где оно? Реально, практически, где оно? Да, действительно, это вопрос. Если нет этого, очень важно размышлять, молиться и искать. Искать. У дитя Божие только вот так может быть. А если у меня этого нет, что-то не в порядке. Или, может, я вообще не дитя Божие. Или что-то со мной не в порядке. И вот поэтому и это общение, еще раз напоминание. Представьте тела ваши. Тела ваши. И мы сейчас рассуждали, имею ли я власть? Да. Наверное, кто-то здесь сидящих маме, папе когда-то говорил, я или служителю, я имею право так одеваться, я имею право туда пойти. Ну, наверное, имеешь. А имеешь ли ты право и власть так не одеться? Это не одеть, что запрещают тебе, что говорят нельзя. Имеешь ли эту власть? Она от Бога и у Бога. Ее нужно просить у Бога, искать силы Божьей. И пусть нам в этом поможет Господь. Аминь.